Парень после моих слов тут же замер, но и действие способности не отменил. «Ладно, сейчас мы уйдем, ни к чему проливать кровь соплеменников, ну а ты с этого дня, ходи и оглядывайся, парень». Глава 6. «Ну вот зачем ты нарывался на конфликт?» Который раз повторял Михаил, расхаживая по кабинету, некогда принадлежащий заведующий. «Я же сидел в одном из кресел, разглядывая стену, увешанную благодарностями и грамотами. Интересно, где сейчас эта Зинаида Евгеньевна? Ты меня вообще слушаешь?» Остановился передо мной лидер поселения, закрывая обзор на стену. «Я тебя еще в первый раз услышал, просто жду, когда ты наконец-таки устанешь и будешь готов к нормальному разговору. По-твоему я беспочвенно нервничаю, сижу здесь и выдумываю себе проблемы?» Все тем же повышенным тоном поинтересовался Михаил. «Ты посмотри на себя со стороны, переживаешь будто школьник перед первой серьезной дракой. Стоило на тебя надавить, так ты сразу готов выполнить любые условия. Я боевой офицер». «Стоп, я нисколько не умаляю твой боевой опыт и давай не будем мериться заслугами», я ответил по существу, «что не понимаю причин твоего повышенного напряжения. Тебе было бы спокойнее отправь ты на убой доверившихся тебе людей, но при этом избежать возможного конфликта. Не переворачивай, тот поход выгоден обеим сторонам», продолжал нервничать глава. «Ну, во-первых, сначала необходимо усилить наших бойцов, во-вторых, если жизни участников рейда будет угрожать опасность, кем пожертвует твой сослуживец, своими бойцами или нашими людьми, и в-третьих, маркет, что мы частично разграбили, был еще полон продуктов, ты отправлял туда дополнительную группу». «Еще не успел», немного сдувшись, ответил мне Миша. «Ну да, не успел, зато отдать людей этому херу ты успел. Миш, давай по существу, в ближайшей округе имеются как минимум 10 супермаркетов, но ты до сих пор не озаботился вопросом, чтобы мы первые их подчистили, это я не говорю о магазинах поменьше, зато ты явно струхнул при давлении своего сослуживца, поэтому и пошел у него на поводу». На этом моменте Миша сел в кресло заведующего и устало откинулся, проводя ладонью по лицу. «За то время, пока тебя не было, в поселение влилось еще 100 с лишним человек, что такое 10 мужиков, которые к тому же если бы выжили, усилились. Зато с Серегой можно было бы сохранить какой-никакой, но мир, а теперь что, а ужас, как же узко ты мыслишь, Мишеня. Неужели какая-то горстка людей волнует тебя больше того факта, что мы оказались в другом мире, где по улицам снуют отряды орков, ящеров и прочей нечисти? Это ты еще магов не видел, что способны в буквальном смысле плавить стены, а сколько еще новых видов наверняка тут обитают, ты не задумывался. А мать его система, которая наделяет людей сверхспособностями, тебя тоже не волнует? Глупость лидера поселения даже меня вечно спокойного заставила выйти из себя, из-за чего я даже на миг сорвался на крик. Долгих 5 минут он сидел в кресле с закрытыми глазами, видимо размышляя над моими словами. «Ох, вот скажи, почему ты такой спокойный?» «Не понял вопроса, поясни». «Ну посмотри вокруг, неужели не замечаешь, что люди на грани истерии? Единицы держат себя в руках, но и они не знают, как быть дальше и что нам делать. Поэтому у меня вопрос к тебе, почему ты такой спокойный?» «Да ни разу я не спокойный, Миша, просто умею контролировать свои эмоции, жизнь приучила, знаешь ли. Да кому будет легче, если я тоже расклеюсь? Тем более я почти что уверен, что к прежней жизни мы больше не вернемся, поэтому стоит начинать адаптироваться к здешним реалиям, о которых мы, между прочим, практически и не знаем. Откуда такая уверенность? Давай рассуждать логически. Если система не врет, не менее 150 000 человек были перенесены сюда совместно с нами. Правда, мне довелось увидеть не более 1000, но это не суть. А теперь представь существо или группу существ, что способны целую часть города, а скорее всего и не одного, переместить из одного мира в другой, да к тому же наделить сверхспособностями, ну и вероятно у них есть какие-то планы на нас, иначе какой смысл во всем этом, либо же это просто эксперимент. В общем, если моя теория хоть приблизительно верна, то выходит мы оказались в условиях схожими с игровыми, где одна из ключевых задач усилиться. Да уж, игра только играть в такие игры что-то совсем не хочется. Ну друг, выбора у нас особо-то и нет, разве что пойти и сдохнуть, например, так сказать, досрочный геймовер. Ладно, прости за то, что вспылил, ты действительно поступил как сильный лидер, а я же знаю темперамент Сереги, по правде сказать, испугался последствий. Рад, что ты осознал это, Просто помни, люди всегда смотрят за твоими поступками, и в момент, когда хотя бы на миг твоя власть пошатнется, они применут возможности подтолкнуть. Если уж и приходится принимать неудобные решения, то делай это хотя бы в приватной обстановке. Ну тут ситуация не особо располагала к приглашению на чашку чая, но я тебя услышал, спасибо. И раз уж мы с тобой сейчас тут собрались, то давай обсудим планы на дальнейшее будущее. Ну давай, считай, что я весь во внимании. Наоборот, хотелось бы услышать твои мысли по поводу нашего выживания и дальнейших планов. ХМ, ну давай начнем с первичного. Необходимо сформировать группы, которые под руководством одаренных пройдут инициацию. Даже на первом уровне люди смогут получить полезные способности. Будет вообще идеально, если у нас появятся стихийники на вроде тебя. Второй момент. Эти же группы сразу после охоты, прежде чем вернуться обратно, осуществляют затар в магазинах. Ну и самое немаловажное, необходимо расширяться, не обязательно даже переезжать. Территория садика позволяет построить хотя бы деревянные бараки, но прежде чем этим заняться, подряди по 5-10 человек на ежедневную уборку территории, иначе в скором времени тут все заметет песком. В таком случае перейдем к деталям. Закончив записывать мои мысли, сказал Миша, еще около 3 часов мы потратили на обсуждение графиков охоты, дежурств по охране, уборке, готовке и прочему. Куда сейчас босс? Поинтересовался Саня, идя следом за мной. Нужно наведаться в мою квартиру, мне там задолжали кое-что. И да, давай прекращай с этими выражениями, обращайся ко мне просто по имени. А вот это интересно, Алину брать не будем? Нет, пускай занимается хозяйством, сам видел, вылазки и бои не для нее. Не хотелось бы потерять девчонку. Фауст, прервал наш разговор незнакомый мужской голос. Обернувшись на источник звука, увидел Семина, единственного соседа, с которым мы поддерживали, можно даже сказать, добрососедские отношения. Насколько мне было известно, Семен занимал довольно значимый пост в фармацевтической компании «Лаптек», а в свободное время от работы увлекался активными видами спорта и отдыха. На этой волне мы и разговорились как-то раз, когда я увидел, как он грузит в пикап сабборд, заинтересовавшись, что это такое, первым начал тогда разговор. После он не раз брал меня с собой, где мы только не сплавлялись: Москва, Дон, Волга, Катарасль, Нева. Семен, вот так встреча. Пожав друг другу руку и обнявшись, словно были закадычными друзьями, с улыбкой глядели друг на друга. Ну да, приятно встретить хоть кого-то знакомого в творящемся вокруг пицце. Я проверял твою квартиру после переноса, но обнаружил лишь искореженную дверь. Ай, да мы с Аленой и Дашей в тот вечер гостили у друзей, живут здесь рядом, вот там и застали весь этот ужас. Это не ты ли сегодня нахер пришлых послал? Все верно, уж слишком навязчивыми были, да и не люблю, когда начинают знакомство с нескрытого хамства. Ладно, хер то с ним, ты куда сейчас? Махнув рукой, поинтересовался Сёма. Сейчас разведку, да пару дел необходимо закончить. А ты как, уже обустроился здесь? Да какой там, мы только ночь сюда прибились, увидев свет. С собой не возьмешь? Без проблем, если ты, конечно, готов сражаться с местными тварями. А то не хотелось бы потом рассказывать твоей жене, почему это я тебя не уберег. Обижаешь, когда это я чего-либо боялся? Улыбнувшись, ответил мне Семен. Да и за эти 2 дня уже успел нескольких лично упокоить. Правда, способность дали довольно слабую. В таком случае добро пожаловать в наш дружный коллектив. Улыбнувшись, ответил товарищу. И что за способность? Когда убил первую тварь, мне открылся путь охотника. Там я выбрал истребитель. В общем, способен ощущать неразумных тварей на расстоянии до километра. Ну и пара пассивных прилагалась к этому. Улучшенное обращение с древковым оружием. Ну и скорость движения тоже увеличилась. Не знаю, почему ты считаешь ее слабой. Как по мне, так очень полезная способность, да и скорость движения в перспективе позволит тебе быть крайне быстрым. Орков уже довелось убивать. Куда там, у подъезда нашел труп, вот и подобрал. Ну да, даже предполагаю, откуда там взялся труп, про себя подумал я. Отлично, мы уже собирались выдвигаться. Ты как, 5 минут подождете? Алену предупрежу и вернусь. Конечно, нет проблем. Тогда ждем тебя на выходе территории. Уложиться в оговоренные 5 минут у Семина не получилось, по итогу прождали его аж все 15, за что он сразу же извинился. Не хотела благоверная отпускать мужа, пытаясь накинуть аргументов против, но, видимо, конечное решение оказалось за супругом. Способность Семена была поистине великолепной находкой лично для меня. Он без проблем вычислял тварей, правда, помимо псов оказалось, что в пустыне обитают также твари, отдаленно схожие со скорпионами. На наше счастье, они обитают поодиночке, потому как даже одна тварь чуть было не отправила нас к праотцам, зато опыт отсыпали каждому по 35, даже больше, чем за магов. Строго-настрого запретил бойцам заниматься прочтением интерфейса во время рейда, особенно акцентировал внимание на распределении очков, помня ощущения от усиления. Прежде чем вернуться в поселение, решили пройти мимо нашего с Семеном дома, никого, как и ожидалось, там не встретил, возможно, не пришли, а возможно, не дождались, доведется свидеться, обязательно поинтересуюсь. Стоило нам разместиться у меня в квартире, решили сделать передышку на полчаса, да и очки распределить ребятам не помешает, все же Семен взял аж 2 уровня, апнув 3, Саня же сейчас был на 5 уровня, ну и я наконец-таки получил заветный 10 уровень. После чего интерфейс буквально утонул в обилии текста, но, как и говорил, прочитать решил лишь сейчас. Получен 10 уровень. Получено 2 очка способности. Всего 4. Поздравляем, участник, ты 2 и краткое среди представителей планеты, 70 012 йотес Земля, кто смог достигнуть 10 уровня. Прими в награду от системы Оптимус, кольцо Эллера, особое, кольцо обладает пространственным хранилищем, способным вместить в себя до 100 кг, на 1 уровне развития, плюс 0,20 БК восстановления энергии в минуту. Ранг увеличен. Кандидат-участник, выберите следующее улучшение. Усиление подъемной силы плюс 150 кг. Увеличение количества объектов воздействия 25%. Радиус сканирования плюс 100 метров. Дополнительная информация. Разумный, коли тебе довелось пройти первый этап испытания, система информирует тебя, что совместно с остальными представителями планеты 70 012 йотес Земля вас переместили на планету Сургерион 01. Главной задачей является выжить в течение 2 лет. Успешно завершив испытание в рамках проекта «Надежда», у вашей цивилизации появится шанс на выживание. Шанс на выживание, что бы это значило? Оптимус, что угрожает нашей планете? Мысленно задал вопрос системе. Отказано в доступе. Чтобы получить информацию, требуется ранг «Мастер». Понятно, ответы будут даваться по мере продвижения, логично, зачем нужно знание тому, кто не способен даже выжить. Тогда попробуем так. Оптимус, орки и ящеры, являются жителями Сургериона. Представители расы степных орков и салазаров, являются такими же участниками проекта. Раз они так быстро вторглись в наш осколок, значит, их осколок находится где-то недалеко. Интересен также момент. Получается, система — это не какой-то благодетель, радеющий за выживание разумных, лишь сильным из числа участников она даст именно шанс выжить, а те, кто не пройдут, выходит, умрут. Ладно, озаботиться этим вопросом смогу после, сейчас необходимо решить, что буду прокачивать, а выбор на самом деле очень даже сложный. Скан сразу отбросил, сейчас мне необходимы именно навыки, которые помогут в бою. Скрипя сердцем, выбрать все же решил увеличение подъемной силы, но себе поставил пометку обязательно заняться прокачкой контроля. Да и на тот же песок, как понимаю, правило не распространяется, ведь если бы оно было, то я не смог воздействовать даже на гроздь песка. Как только подтвердил выбор, в голове словно взорвалась сверхновая, после чего потерял сознание. «Фауст! Фауст, брат! Эй!» — кричал Семен, пытаясь привести меня в сознание. «ММММ!» Открыв глаза, обнаружил себя лежащим на полу. «Я думал, все», — отбегался парень, — устало произнес Семен, усаживаясь в кресло. «Рано меня хоронишь, еще тебя переживу. Долго я так, до минут 20 где-то. Как себя чувствуешь?» На удивление, ничего не болит. Удивительно, как голову не разбил при падении. «Как ваши успехи?» «Смотри, что могу», — воодушевленно произнес Семен, после чего на его руке материализовался живой сокол. «Ты прикинь, я вижу все то же, что и он. Сперва было непривычно, но сейчас уже лучше, ну и навык копья прокачал, стал лучше понимать, как с ним обращаться. А ты, Сань?» Парень, услышав, что к нему обращаются, даже вздрогнул, видимо, уйдя в себя. «Ловкость повысил, да скорость движения, как оно в деле, еще не проверял. А что грустный такой сидишь? Случилось что-то? Да как тебе сказать, у вас вон какие навыки крутые, ты вообще один можешь целую стаю уделать, а у меня что? Циркач-лавкач какой-то получается. Ты че, Сань, да ты натуральный рога получаешься, Вот представь уровни так через 20, когда твоя скорость и ловкость увеличится вдвое, а то и втрое, да никто даже заметить не успеет, как будет уже трупом. Опережая меня, подбодрил парня Семен. Вообще вечный заряд позитива у Семена даже на меня влиял положительно, и мир вокруг не казался таким мрачным. Думаешь, чуть воодушевился Саша. Ну давай проверим. А ну вставай, смотри, сейчас я тебя ударю прямо по морде твоей грустной, а ты попробуй заблокировать мой удар. Только парень хотел что-то спросить, а кулак Семена уже несся прямо в челюсть. Что произошло дальше, не понял наверняка даже сам нападающий. Вот Саня стоит и, казалось бы, удар сейчас его настигнет, а в следующий миг он уже увернулся от удара, находясь по правое плечо от Семена. Ни хрена себе, это что сейчас было, не знаю. Казалось бы, Саша был не меньше озадачен, нежели Семен. Ептеть, если надумаю с тобой драться, без копья точно не полезу, на худой конец палкой тебя буду метелить. Ну раз с силами разобрались, то пора выдвигаться, солнце уже заходит. Сокол Семин разведывал нам путь, помогая обойти скопление противников. Также он помог обнаружить группу женщин с детьми, которые сидели на крыше, забаррикадировав дверь, ведущую из подъезда. «Слушай, по-моему, они от кого-то прячутся, надо бы помочь». После чего посмотрел на меня с вопросом, неужели он думал, что я могу ответить отказом. «Веди». Предположения Семена оказались не беспочвенными. В доме с помощью скана обнаружил группу салазаров. С новыми силами разделаться с ними было довольно легко. Теперь я с легкостью мог не только втыкать, но и извлекать оружие из тел, поэтому, чтобы убить пятерых воинов, мне потребовался лишь один кинжал. «Откройте, мы убили твари, вам больше ничего не угрожает, а вы не бандиты». Самый глупый вопрос, который мог бы прозвучать в данной ситуации, но я не стал выплескивать желчь, понимая, что дамы просто переволновались. В качестве баррикады выступал лишь стул, которым подперли дверь, который я без труда подвинул в сторону, открывая дверь. «Не переживайте, мы не бандиты и сможем отвезти вас в безопасное место». От вида изможденных детских лиц кольнуло в сердце, представляю их переживания, целых 3 дня жить в состоянии постоянной тревоги, да и погодные условия, конечно, те еще. «Ну что вы смотрите, солнце почти зашло, неужели хотите, чтобы дети замерзли? Идемте скорей». Это уже Семин проявил активность. «Фауст, это вы?» – спросил меня дежурный на воротах, и я его прекрасно понимал, в темноте разглядеть, кто там ломится в калитку, было довольно проблематично. «Да, со мной группа женщин и детей. Минуту, сейчас открою». Парень подорвался со своего места, открывая замок и пропуская нас вовнутрь. У главного входа нас уже встречал Михаил с 2 бойцами. Я уже начал волноваться, думал, не случилось ли чего. Вынуждены были задержаться, вот, принимай постояльцев. Осмотрев группу, Миша тут же стал разводить бурную деятельность. «Миша, постой, пускай людьми займутся другие, нам есть что с тобой обсудить». «А, нет проблем, тогда пойдем в кабинет, вам тоже надо это послушать». Позвал я Семена с Саней, которые планировали потихо срулить. Новости, которыми я поделился с товарищами, взбудоражили их головы, но одновременно и вселили надежду на возвращение домой. В таком случае планировать основательное развитие не имеет смысла, необходимо заняться усилением, озвучил свои мысли Миша. Верно, в первую очередь необходимо разделаться с орками и салазарами, если кто не знает, это те зеленые ящеры, так называется их раса. Как думаешь, у нас есть шансы пройти испытание? Задал вопрос лидер поселения. Все в наших руках, но знаю одно, лично я сдаваться не намерен, а после полученной информации еще больше мотивирован усилиться. Интересно, а наши силы останутся при нас, если мы вернемся на землю? Сань, я думаю, позже мы получим от системы ответ на этот вопрос. А что мы? Вот сам прокачаешься, тогда и поинтересуешься, вторил мне Семен. Ладно, вопрос насущный решен, ты извини, Мишень, но думаю, продолжим завтра, вымотались мы за этот день. Сейчас не помешает души хороший сон. Кстати, что с водой? Пока без изменений, на умыться воды найдем, но через 2 дней, если не прояснится, умывание закончится. Даже сейчас воду для этих целей выделяем лишь тем, кто вернулся из рейда, остальным же кукиш, только для употребления. Отлично, со спальным местом решили вопрос, снова спать в обнимку с медведем совсем не хотелось. Было трудно, но ты же у нас зам. Подняв палец кверху, важно произнес Миша. В общем, выделил лично для тебя бытовку, небольшая, всего 12 квадратов, но зато окошко есть, жить будешь один, ну или с тем, кого пригласишь. Алина расстаралась и даже достала где-то раскладушку для тебя, сама при этом спит на полу. Было приятно, что пока я занимался истреблением тварей, кто-то позаботился о моем комфорте. Спасибо тебе, в таком случае мы пойдем. Доброй ночи, и вам хорошо отдохнуть, а я еще делами позанимаюсь. Ты давай себя не запускай, пока другие качаются, твое отставание будет лишь расти. Не надо по-больному, тут и так выискиваются те, кто начинают права качать, почувствовав силу. Махнул рукой лидер поселения. Так, сегодня вопрос пока оставим, а завтра подробно все расскажешь, посмотрим, кто там думает о себе невесть что. Ладно, мы ушли. Глава 7. Еще одно утро в этом песчаном аду. Такими были мои мысли, когда я проснулся в поту. Лишь по прикидкам можно сказать, что за окном сейчас было не менее 35 градусов, а то и больше. За ночь меня никто не побеспокоил, поэтому смог нормально выспаться, но все хорошие рано или поздно заканчиваются, поэтому волевым усилием поднял свое тело с раскладушки, которую заботливо предоставила для меня Алина. Словно снаружи почувствовали мое пробуждение, так как в следующую секунду в дверь кто-то настойчиво постучал. «Минуту», — ответил незваному визитеру, сам тем временем натягивая футболку. Стоило открыть дверь, как за порогом обнаружил незнакомого мне мужика, по лицу которого было заметны все горести пережитых дней. «Фауст, Михаил просил сообщить, как проснешься, подойти к нему, а не уточнял ли Михаил, могу ли я сперва позавтракать и умыться?» Полным сарказма голосом поинтересовался я у нежеланного утреннего визитера. «КХМ, на этот счет никаких указаний не было, но думаю, вам лучше всего зайти к нему до того, как решите поесть». «Эх, и зачем я ему сдался? В любом случае спасибо, что сообщил, сейчас зайду к твоему Михаилу. Собираться мне особо и не нужно было, поэтому решил, не откладывая, направиться прямиком к кабинету лидера поселения». Без стука войдя в кабинет заведующего, обнаружил Михаила, который по-прежнему сидел все в том же самом кресле, словно никуда и не уходил, хотя круги под глазами очень навязчиво намекают мне на то, что мои догадки недалеки от истины. «Смотрю я на тебя и думаю, что пожелание доброго утра будет не к месту. Что-то случилось?» — поинтересовался у товарища, присаживаясь на кресло, которое располагалось с другой стороны стола. «Пока одни предаются сну, другие вынуждены заниматься делами. Зато смотрю, ты весь светишься, прямо излучая энергию», — пробурчал явно завидующий мне Михаил. «Ну знаешь ли, мне отдых критически необходим, сегодня снова пойдем в рейд, а там каждый миг может в тебя что-то прилететь, или кто-то напасть, нужно быть максимально собранным. Так что звал, то, уж явно не о погоде со мной поболтать хотел, даже не знаю, с чего именно начать. В общем, пока ты дрых, у нас возникли две критические проблемы. Первое – это то, что группа из 30 человек решили примкнуть к людям Сергея и на текущий момент покинули лагерь. Не вижу в этом никакой проблемы, с катертью им дорога, меньше ртов кормить придется, сам понимаешь, сейчас необходимо усиливаться, а не плодить дармоедов. Много из них было инициированных, да бойцов как раз таки и немного, по большому счету практически все ушедшие бабы да бездельники. И причина то крайне глупая, видите ли, у нас им не предоставили нормальные условия для проживания, ты же сам видел, что практически все живут в равных условиях, да и что они хотели от детского сада. Да и не думаю, что в здании комиссариата места будет больше, не сомневаюсь, что там еще более спартанские условия. Тем более, пускай катится, уверен, им окажут достойный прием. Уж в том, что твой товарищ не позволит им отлынивать от работы, я не сомневаюсь, это ты у нас весь такой добренький. Слегка поддел я Михаила. С первой проблемой понятно, хотя и проблемой я бы данную ситуацию не назвал. Вторая какая? Группа, что потеряла вчера 4 бойцов, отказывается выходить в рейд. Устало потирая глаза, проговорил глава поселения. И недели не прошло, а уже бунт на корабле, интересно. И чем аргументируют свою позицию данные индивидуумы? Поинтересовался я. Ссылаются на то, что есть и другие группы, негодуют, почему они должны идти сегодня, просят пару дней отдыха. В целом ожидаемо, люди боятся, и это нормально, ну тогда им эти 2 дня передохнуть. В чем проблема? В лагере более чем дееспособных мужчин, не думаю, что от одного отряда что-либо изменится. Это только так кажется, на самом деле инициированных в лагере всего 47 человек вместе с тобой, в том отряде, что отказывается идти сейчас 8 человек, Плюс к ним я хотел закрепить еще 5 новичков, чтобы они попытались пройти инициацию, и на завтра должны были быть еще 5, а это уже 10 потенциальных инициированных, пусть даже первого уровня. После приведенных доводов, внутренне я был вынужден согласиться с лидером поселения. Если каждый будет поступать как вдумается, тогда начнется разброд и шатание, которые ни к чему хорошему не приведут. Хотя лично для себя я готов был сделать исключение, ну а как иначе, все же я уже сделал довольно внушительный вклад в благополучие местных людей, да и по силам с полной уверенностью могу сказать, если уж не на первом месте, то в тройку лидеров точно вхожу. Так как пауза затянулась, решил, что пора уже что-нибудь сказать. Давай поступим следующим образом. Сейчас я быстро что-нибудь перекушу, умоюсь, а после соберем людей, расскажу им, что их ждет и о дальнейших перспективах нашего здесь пребывания. Видно было, как Михаил выдохнул, обрадованный тому факту, что я хоть часть проблем сможет переложить на мои плечи. Утренние процедуры и прием пищи заняли не более 30 минут, после чего совместно с Мишей собрал всю боеспособную часть населения возле главного входа, ну и остальные само собой подтянулись. Всем же интересно, о чем там будут рассказывать, а из чужих уст слушать пересказ не то же самое. На меня смотрели десятки глаз. Кто-то смотрел равнодушно, кто-то взволнованно, но мое внимание привлекала группа, что кучковалась особняком, члены которой явно были напряжены, хотя пытались всем своим видом показать, что это не так, но у меня то глаз наметан. Всем доброго дня, хотя если быть честным, не такой уж он и добрый. Я попросил многоуважаемого Михаила собрать вас здесь сегодня, так как настал тот момент, когда назрела острая необходимость прояснить ситуацию, поставить задачи, да и вообще решить, как мы будем жить дальше. Хочу сразу выразить слова благодарности всем, кто не побоялся взять в руки оружие и дать отпор уродливым тварям, которые каждый день убивают и пленят наших с вами соотечественников. Именно благодаря вам, женщины, дети, могут чувствовать себя в безопасности. Но, как мне стало известно, не все из вас проявляют стойкость. Нашлись и те, кто в час острой необходимости становиться сильной, добывать продукты для поселения, заявляют о том, что они, видите ли, устали. Тут я посмотрел на членов той самой группы, отчего они еще больше напряглись. Видимо, думали, что я буду их прилюдно наказывать. Взяв короткую паузу, продолжил свою речь. А кто не устал? Или вы думаете, мы тут на курорт выбрались? Лично я ни дня не провел, отдыхая в поселении и наслаждаясь солнечными ваннами, постоянно находясь снаружи совместно с моими товарищами. Конечно, смерть друзей и знакомых кого угодно может деморализовать, но знайте, каждый день, что вы будете отсиживаться за прочными стенами под защитой воинов, противник усиливается, качается, получает уровни, и у меня вопрос, как завершится ваша следующая встреча с теми же ящерами, которые за эти пару дней обойдут вас по уровням вдвое, соответственно, и в чистой силе они будут в разы сильней, я уже молчу о магии и прочих способностях. Ответ очевиден, никто из вашей группы не вернется обратно, в лучшем случае вам подарит легкую смерть, а в худшем, пленят и уведут в свои поселения, а что там происходит с нашими с вами соотечественниками не знает никто, так как до этого прецедентов не было, тот случай с временным лагерем прошу в расчет не брать, тогда нам просто повезло. За тебя всем тут известно, но возможно Михаил забыл упомянуть, почему именно возник весь этот конфликт, высказался один из толпы. Внимательно тебя слушаю, отыскав взглядом говорившего, обратился к нему. Если уж нас и подряжают рисковать своими жизнями, то считаю, что все должны быть в равных условиях, чтобы все в равной степени этим занимались, а то че это получается. Кто-то у нас занимается уборкой, строительными работами, а кто-то может не вернуться вечером обратно, это как вообще, нормально. При этом нам не дают ни дня отдыха, а эти дармоеды, думаешь, весь день без продыху впахивают? Ага, как же, половину от всего времени либо в карты гоняют, либо языками чешут сидят. А особо одаренные имеют храбрость клинья подбивать, и ладно бы к свободным бабам, так нет, совести хватает подкатывать к чужим женам. И вот приходит мужик из рейда домой, а там его женщину мудень лапал, как думаешь, что произойдет дальше? Тут мужик с вызовом посмотрел на меня. Хм, если с этой стороны посмотреть на вопрос, то возмущение людей вполне закономерно, и если сказанная правда, то и последствия будут крайне печальными, потому как тот же Семен, не сомневаюсь, за свою жену на месте прибьет наглеца, тем более кратно возросшей силой. Если то, что ты сказал про домогательство, правда, то при всех выявленных случаях можете обращаться ко мне, и я лично накажу нарушителей, вплоть до изгнания из поселения. Но вот что я не понимаю, так это вашего нытья в части нагрузки. Если сам хочешь в работяги пойти, пожалуйста, никто препятствовать не будет. Люди были крайне удивлены моими словами, а я тем временем решил продолжить свое выступление. Если среди вас присутствуют хотя бы немного здравомыслящие люди, то вы должны понимать, что с получением новых уровней, инициированные все дальше отдаляются по силам от простых людей, получая новые способности, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему выживанию. И если вы хотите променять возможность усилиться на черновые работы, то всегда пожалуйста. Михаил, как человек, который водрузил на себя бремя ответственности, уверен, учел пожелания каждого, но в ваших силах изменить свой статус, только потом не жалуйтесь, что ваше слово не будет учитываться и вы сами не будете иметь веса в обществе, где все будет решать личная сила и сила вашего отряда. Видно было, что многих мои слова заставили задуматься, даже тех, кто пришел сюда с целью явного разжигания конфликта. Открою вам тайну, друзья мои, помимо землян, на данную планету были перемещены и другие расы, главной же целью сего было провести испытание, где выживет лишь сильнейшая раса. Теперь делайте выводы, и да, абсолютно точно заявляю, что все мы сейчас находимся не на Земле, проведем здесь 2 года. Это если, конечно, сумеем выжить за это время. Договорив, обернулся к Сане с Семеном, которые стояли за моей спиной, оказывая молчаливую поддержку. «Вы как, готовы к выходу?» – негромко спросил товарищи, так чтобы остальные не слышали. «Конечно, уже часть тебя дожидаемся», – ответил за обоих Сема, как обычно излучая решимость. Саня же не счел нужным что-либо озвучивать, просто кивнув в знак согласия. Пожелав всем хорошего дня, я покинул импровизированную трибуну и направился на выход из поселения. За весь день нам довелось 3 раза столкнуться с орками и ящерами, Саня же по собственной неосторожности чуть было не лишился руки, слишком близко подпустив к себе противника, благо я вовремя успел ранить ящера висящим у него же на поясе кинжалом. Итогом нашей вылазки стало повышение у каждого из ребят по уровню, а у меня аж целых 2, ведь по факту на мою долю пришлась большая часть противников. Логично предположить, что чем выше уровень, тем больше опыта необходимо для перехода на следующий уровень. В целом за день довелось также познакомиться с другими выжившими. Оказывается, наше поселение самое маленькое в сравнении с другими. Парень, что кличет себя Спауном, рассказал, что их группа базируется на территории ТЦ Галарея, что было в 5-6 километрах от нашего поселения, уточнив при этом, что их поселение насчитывает аж 7000 человек. Интересно, как быстро у них закончатся припасы при таком количестве ртов. Уже вечером, по пути обратно, мы были атакованы летающими гоблинами, с которыми я сразился еще в первый день. Эти, правда, были уже более крупными, парочка даже запустили в нас по несколько огненных шаров, что свидетельствовало о наличии у них магов. «Ах ты, падаль лысая!» – прокричал Семин, саданув по голове гоблину, который не успел отлететь на безопасное расстояние от разъяренного человека. Сам же инициированный после убийства противника внимательно осмотрел рану, оставленную острыми клыками. «Гадство! У вас есть чем обработать? У меня, к сожалению, ничего из антисептиков с собой не было, зато предусмотрительный Саня, оказывается, таскал с собой целую аптечку. Лови!» Достав хлоргексидинный бинт, кинул их Семену. Стоило Семену обработать рану, как я заметил, что кровь из нее уже не сочится, неужели повышенная регенерация? Удивленно подумал я, хотя уж не мне удивляться, с моими-то способностями. По пути обшарив несколько квартир, обзавелись небольшим запасом круп, соли и прочих мелочей, которые не планировали сдавать на общие нужды. Также не поленился поискать медикаменты, которые имелись практически в каждой квартире, правда, большая часть из них в текущих условиях мне была без надобности. Как успел заметить, за все время выхода, товарищи поглядывали на меня с явной завистью, так как им, в отличие от меня, приходилось таскать все свое добро на горбу, а я тем временем поместил все свои запасы в хранилище кольца. Под конец, решив пожалеть напарников, предложил все найденное добро положить к себе, правда, хранилища на многое не хватило, поэтому им все равно пришлось часть провизии тащить самим. «Ну что, рассказывай, как день прошел?» «Отстань, на сегодня больше нет сил что-либо обсуждать, «До завтра меня нет», — махнул рукой Михаил, после чего скрылся у себя в кабинете. «Мне же лучше». Пожав плечами, решил также последовать к себе, но прежде не забыв навестить Алину и высказать свою благодарность за ее заботу. Застал девушку я в столовой, где она, сидя в компании 12 человек, играла в карты. «Всем доброго вечера, Алин, можно тебя на минуту?» «Привет», — обрадованно ответила она, тут же поднимаясь из-за стола. Другие игроки данным фактом были раздосадованы, о чем не преминули высказаться. Обнявшись, приветствуя друг друга, оглядел девушку, которая, к слову, выглядела просто прекрасно. Особенно на общем фоне выделялась облегаемая белой футболкой грудь. «Так, стоп, что-то меня не туда понесло. Видно, сказывается долгое отсутствие секса, а также пережитый стресс». Алина, заметив направление моего взгляда, чуть улыбнулась и на удивление даже ничего не сказала. «Знаешь, ты прекрасно выглядишь, и я тут хотел поблагодарить тебя». Из-за смущения, которое, думал, мне не свойственно, трудно было подбирать слова. Не дав девушке ничего ответить, вывалил прямо на стол часть того, что смог сегодня найти. «Возьми, но прошу, сохрани для себя. Сейчас с едой довольно тяжко, а я чем смогу, помогу». Смущенная таким подарком, девушка слегка покраснела, и кто бы мог подумать, что романтические подарки, такие как цветы и прочее, заменят обычные продукты, которые заставят девушку смутиться. «Спасибо, но куда же я все это дену, у меня и кровати своей нет, спим с Машей посменно», — улыбнувшись, ответила мне Алина. «КХМ, ты знаешь, у меня есть предложение. Я тут сегодня нашел пару спальников и одеял с подушками». От волнения даже голос слегка осип. «Никогда не предлагал еще девушкам переехать ко мне. В общем, переезжай ко мне, сам я без проблем лягу на полу, а ты займешь раскладушку». Чуть ли не скороговоркой проговорив предложение, слегка отвел взгляд, ожидая ответа. «Спасибо, Фауст, с удовольствием, будет кому наводить порядок в твое отсутствие». «Что?» – переспросил я, так как не расслышал ответа, погруженный в свои мысли. «Говорю, что рада буду сожительствовать с таким красивым мужчиной». Ответ девушки чуть было меня не вогнал в краску, но усилием воли смог сдержаться. «В таком случае, все это добро отнесем к нам», — сознательно выделив последнее слово, сказал я, помещая все обратно в хранилище. «Очень необычная у тебя способность, это как в Гарри Поттере, бездонная сумка», — сменив тему, поинтересовалась Алина. «Да, да, что-то схожее», — уклончиво ответил ей, все же не хотелось рассказывать никому про артефакт. Решив также перевести тему, высказал свое желание тоже сыграть немного в карты. «Примите еще одного игрока». Играли они в самую распространенную игру «Дурак», и количество людей явно превышало количество участников, но Алина уступила мне свое место, чем расстроила двух парней, которые также были в игре. «Алин, но мы не доиграли», — ответил один из них. «Ничего, я, если честно, уже устала, побуду пока зрителем». «Но как же, в таком случае ты у нас будешь проигравший, а ты знаешь, что победитель загадывает действие проигравшему», — не унимался он. «Ой, ладно тебе, Антон, я уже 7 раз выиграла, могу себе позволить досрочный выход из игры». Взяв со стола 2 карты, что оставались у девушки, решил доиграть за нее. «Под кого ходим?» — поинтересовался у ребят. «Эй, так дело не пойдет, тебе никто не разрешал за Алину играть», — поднялся из-за стола агрессивно настроенный Антон. «Слушай, тебе не все ли равно, кто закончит игру?» Ситуация была максимально глупой, не понимаю, чего он так завелся, хотя нет, понимаю. Видимо, Алина ему нравится, а проявленное ко мне внимание задело парня. Но на мой вопрос адекватного ответа у него явно не было. Остальные люди, что сидели за столом, также с непониманием смотрели на Антона. Демонстративно бросив свои карты на стол, парень заявил: «Это херня какая-то, если сел играть, то доигрывай, а нет, значит, признай поражение. Можешь и за меня доиграть». Ситуация явно накалялась, точнее, кто-то с ровного места ее накалял. Это было очевидно всем присутствующим. Титанических усилий мне стоило не дать ему по морде, но необходимо было держать лицо, все же на мне какая-никакая ответственность. Внезапно я услышал за спиной громкий голос Семена, отчего выдохнул. «Уж кто-то, а он точно сумеет разрядить обстановку, ну или накалить. Ну и пей краткое отсюда тогда, малый, пока дяденьки за тебя доиграют». Подойдя к парню, тот демонстративно подтолкнул его правой рукой, чтобы Антон освободил место за столом. «Ну же, давай, давай», — сдриснул. «Раз не играешь, не занимай место». На фоне Семена Антон смотрелся блекло. Еще бы, с его-то габаритами, все на его фоне выглядели словно дети рядом со взрослым мужиком. Да пошел ты, а парень либо не в ладах с головой, либо не присутствовал сегодня на собрании и не понимал, с кем разговаривает. Здоровенная ручища Семена схватила Антона за воротник, после чего парень был поднят словно нашкодивший котенок над столом. Но ситуация едва не стала трагической, так как в руке у Антона внезапно возник нож, которым он собирался полоснуть моего товарища. Воздействовав на оружие в руках парня телекинезом, не дал тому закончить движение, после чего выдернул клинок у него из руки. Удивленный Семен тут же опустил кулак свободной руки парню прямо на голову, чем вызвал у того кратковременную потерю сознания. «Ты видал, Фауст, какой прыткий? Да уж идиотом надо быть, чтобы размахивать оружием в поселении, где треть инициированные. Ладно, сдадим его людям Михаила, пусть сами решают его дальнейшую судьбу. Подожди, все же надо преподать парню урок, вон уже и в себя приходит». Дальше началась 10-минутная лекция о том, что не пристало махать чем ни попадя в присутствии порядочных людей, еще раз получив, но уже по лицу, Антон в крайней степени был согласен с тем, что поступил крайне плохо и непозволительно. По просьбе Семена, решили не сдавать его, а дать шанс на исправление, я же в целом был не против, хотя желание самому садануть ему по лицу было очень даже большим, но Семен и сам прекрасно с этим справлялся. Желание играть даже после случившегося никуда не делось, поэтому с теми, кто решил все же остаться, сидели, наверное, до двух ночи. Под такое дело, я даже раскупорил две найденные бутылки виски, не все же только складировать, иногда можно себе позволить немного расслабиться. Под алкоголь присутствующие заметно раскрепостились, и уже через непродолжительное время все словно забыли о недавнем инциденте. Глава 8. Наутро проснулся на удивление отдохнувшим, беспокоила лишь левая рука, которую я не чувствовал. Повернув голову, обнаружил прижавшуюся ко мне одну красивую особу. Хэймэм, вроде не сильно вчера злоупотреблял алкоголем, да и вообще всегда придерживался правила не приводить домой девушек, когда находился в состоянии сильного опьянения. Но вот хоть убейте, не помню, чтобы ложился спать вместе с Алиной. Не став ломать голову, просто принял случившееся как должное. КХМ. Сонно потянулась девушка, освободив мою руку из плена. «С добрым утром!» Улыбнувшись, прошептала она. «С добрым!» Улыбнулся ей в ответ. «Представляешь, впервые чувствую себя отдохнувшей с того момента, как мы оказались тут. Еще бы, с такой-то подушкой!» Намекая на свою руку, которая сигнализировала мне болью, ответил Алине. В следующий миг девушка прильнула к моим губам, но не растерявшись ответил на поцелуй. Сердце в груди забилось чаще, а кровь хлынула явно не к голове. Последующий час описывать не буду, но скажу, что если бы нас не прервали навязчивым стуком в дверь, одним часом тут бы не ограничилось. После инициации тело стало в разы выносливей, а желание неистовей. Воспользовавшись сканом, обнаружил за дверью целую делегацию из 3 человек. 5 минут подождите!» — крикнул в сторону двери, неспешно одеваясь, больше созерцая прелестные формы одной милой девушки. «Вечером продолжим!» — поцеловав, сказал Алине, когда она уже оделась, после чего направился в сторону двери. «В целом я уже знал, кого увижу за ней, поэтому присутствие Михаила со своими замами или помощниками, не знаю, кто они там, явно не удивил. Чего ломитесь?» Недовольно ответил им. «День на дворе, а вы тут непотребством занимаетесь, что все жители предпочли уйти в другую часть здания». Также недовольно ответил мне лидер поселения. «Меня совсем не смутило чье-то там недовольство, особенно тех, чья безопасность лежит также на моих плечах, все же я не считаю, что занимался чем-то преступным. Кому что-то не нравится, могут сами подойти и сказать мне об этом, да и вообще, раз день на дворе, пускай в рейд сходят, они бездельничают. А ты у нас, смотрю, в сподвижнике моральных принципов заделался, что самолично блюдешь порядок, кто и с кем спит. Следи за языком», — ответил тот, что стоял слева. «Во время рейдов я занимался не только мародерством или истреблением разумных и неразумных, но также уделял свободное время развитию своего дара. Так на одном из привалов решил опробовать теорию, что будет, если сформировать за счет телекинеза фантомные руки. Ведь до этого я лишь воздействовал на сам предмет, а хотелось бы иметь возможность тоже воздействовать, но уже обдуманно, а не интуитивно. Спустя несколько часов усилий, понял, что могу формировать до 5 фантомных рук, которыми, если быть честным, манипулировал довольно неумело. Это то же самое, если бы у человека внезапно вместо двух рук отросли бы еще три. Необходима практика, чтобы привыкнуть. Уже сейчас я был способен поднимать более 200 килограмм, поэтому поднять мужика, который весил навскидку килограмм 80, не составило никакого труда. От моих действий тот мужик начал брыкаться и дергаться прямо в воздухе, но освободиться без моего желания у него не получалось. Отвечу тебе твоими же словами. Следи за языком, с тобой диалога никто не вел, твоя задача стоять и молчать. Фауст, отпусти, пожалуйста, Диму, думаю, он тебя услышал. Хэймэм, хорошо, но если подобное повторится, его туша полетит прямо вдоль этажа в направлении вон той лестницы, а может быть даже прямо в окно. Не желая накалять обстановку, послушался Михаила. Кроме обвинений я так и не услышал цель твоего визита. Что случилось? Давай не в коридоре, пойдем ко мне в кабинет, там поговорим. Посмотрев на Алину, ответил мне Миша. Хорошо, ты иди, я сейчас догоню. Когда визитеры удалились, вернулся к взволнованной Алине, рядом с которой сидел ее ручной дракончик, который, к слову, занимал довольно большое пространство в и так небольшой комнатушке. «Все в порядке?» – поинтересовалась она. «Не переживай, просто сейчас все напряжены, никто не знает, что ждет нас дальше. Ты, главное, не удивляйся подобным конфликтам, но и в свой адрес не позволяй подобного, в случае чего говори мне, хорошо?» Заметив, как опустились плечи девушки, взгляд стал менее обеспокоенным, понял, насколько она была напряжена. «Ладно, ты оставайся, а я пойду, послушаю, из-за чего нас прервали, просто так Миша бы не стал беспокоить». После чего поцеловал Алину. «Блин, я уже было подумал, действительно произошло что-то плохое, мог бы и обождать с такой новостью. Вот я удивляюсь твоему непробиваемому спокойствию, Фауст. Если не вдаваться в подробности, то Миша был крайне взволнован тем, что пару часов назад к нему приходили гости из ТЦ, о котором я уже и сам был в курсе, с предложением присоединиться к ним, обещая относительную независимость, а ему предлагали пост одного из заместителей. Ну и что ты решил? Если честно, то я в сомнениях, ребята более чем адекватные, да и тебя знают, ну по крайней мере один из них. Не спаун ли случайно? Поинтересоваться я. Он, так правда знакомый выходит? Знакомый, конечно, громко сказано, один раз пересеклись с ними во время рейда, но тут соглашусь, ребята показали себя с положительной стороны, даже пригласив к столу. Вот и я теперь голову ломаю, как лучше поступить. Есть идеи на этот счет? Тут я тебе не советчик, все же я больше одиночка, ну максимум готов работать в небольшой группе, поэтому даже если переедем, для меня ничего особо не изменится, а вот ты у нас, как говорится, голова. Но если ты ждешь именно совета, то скажу так, лучше переехать, сам видишь, помещений тут крайне мало, территория тоже небольшая, да и ее мы еще не успели облагородить, людей с каждым днем становится все больше, некоторые спят в две смены, а там, как мне довелось услышать, целый ТЦ, плюс рядом примыкает офисное здание на 20 этажей, места для всех более чем достаточно, остается открытым лишь вопрос пропитания. Вот с этим как раз таки проблем нет, они сказали, у них есть два человека с необходимыми навыками, один, как я понял, что-то типа друида, может ускорять рост растений, а второй водный маг, с помощью которого они смогли установить там аж две скважины. Тогда что ты сомневаешься? То, что они оставят за тобой право командовать горсткой людей, многого стоит, вопрос лишь в том, сможешь ли ты удержать там власть, все же крутиться в среде тех, кто смог организовать более 7000 человек и при этом создать нормальные условия, довольно трудно. Если честно, то меня именно этот вопрос и волнует, все же я такой себе управленец, просто в день перемещения никого лучше рядом не оказалось. Ладно, Мишень, соглашайся, а я в случае чего подсоблю. Спасибо, Фауст. Впервые за последние дни довелось мне увидеть улыбку лидера поселения. Хоть мне и не хотелось переезжать в место, где такое большое количество людей, но если мыслить здраво, то в предстоящей борьбе лучше находиться в хорошо образованной и многочисленной группе инициированных, нежели пытаться одолеть целые расы в одиночку малой группой. В таком случае у меня к тебе будет поручение. Я сказал, что дам ответ в течение двух дней, сможешь сегодня наведаться к ним и сообщить о том, что мы согласны. Ах ты хитрая жопа, так и знал, что тебе не только совет мой нужен. С прищуром посмотрел на лидера поселения. Эх, ладно, схожу, только сперва найду своих парней, все равно собирались в рейд. «Ну вот и отлично», — ответил повеселевший Михаил. 3 часа спустя, уже 1.5 часа как мы продвигались с Саней и Семой в направлении ТЦ, противники на нашем пути сегодня еще не встречались, поэтому весь путь я только и делал, что тренировал контроль. «Ни хрена себе!» — воскликнул Семен. «А ребята явно серьезные». Тут я с ним был согласен. Территория ТЦ вместе с парковкой была оцеплена отрядами бойцов на БТРах и еще каких-то военизированных машинах. Не сильно в них разбираюсь. Заметив нас, башня одного из стоящих БТР повернулась в нашу сторону, а бойцы, что стояли рядом, вскинули автоматы. «Чего гуляем? С какой целью пришли к нашему поселению?» Задал аж 2 вопроса, видимо, старший из группы. «Мы по приглашению спауна пришли решать вопрос переселения. Я так понимаю, вы из детсада? Все верно понимаешь. Так нас пропустит? С этим обожди, сначала убедимся, что вас действительно ждут». Саня и Семен, стоящие рядом со мной, заметно напряглись, и я их прекрасно понимал. Стоять под дулами автоматов — такое себе удовольствие. Особенно меня смущал ствол, что торчал из башни БТР. Спустя 10 минут нас все же пропустили вовнутрь. Скажу я вам, людей здесь было действительно до хрена, но при всем этом не было бардака. Стеллажи в павильонах были разобраны, а сами помещения переоборудованы в жилые. «А уютно тут у вас, видно хозяйскую руку». «Это точно, Захар Олегович, хозяйственник наш держит всех в ежовых рукавицах. Тех, кто устраивает бардак, сразу на черновые работы определяют, и будь ты хоть 3 раза одаренным». «Какие люди?» — приветственно встретил нас спаун. «Раз вы так скоро, то я так понимаю, Михаил все же решил принять наше предложение». Наш разговор проходил в павильоне, назначение которого сейчас уже было сложно предугадать. Его явно переоборудовали в рабочее жилое пространство, где, по-видимому, обитал спаун. «Все так, вот попросили меня как самого незанятого наведаться в гости, да весть передать. Это действительно хорошая новость. Пойдем, наверное, голодные с дороги, накормлю дорогих гостей». Его дружелюбность одновременно и располагала, но в то же время и отталкивала. По моему жизненному опыту всегда складывалось так, что если тебя облизывают с ног до головы, значит, хотят что-то с этого поиметь. Расположившись в помещении, которое еще не так давно было кофейней, стали ожидать, когда нас накормит спаун. «А если не секрет, ты какую должность занимаешь в местной иерархии?» «Да какой уже тут может быть секрет? Считай, практически в одном поселении живем. Я тут что-то типа начальника по разведке. Все же профиль близкий к моей прошлой работе». Эта новость меня еще больше напрягла. Подобная учтивость, особенно от бывшего разведчика, явно была наигранной. «Ну а ты, Фауст, явно не рядовой боец у себя там. Расскажешь?» «Да тут нечего рассказывать. Так заместитель по всем делам, которые не успевает сделать лидер. Вот сегодня, например, я выполняю роль переговорщика», — улыбнувшись, ответил ему. «Тогда 2-й вопрос, что у вас по боевикам, да и в целом по одаренным, было бы с чем сравнивать? Да и этот вопрос лучше задать Михаилу, все же я больше в рейдах находился, нежели в поселении. Будь моя воля, тоже бы бросил это дело и отправился уровни набивать, но раз уж назначили, приходится исполнять», — разведя руки, ответил спаун. «А вы, парни, смотрю, совсем отчаянные, втроем ходите, везет, что не нарвались на отряд орков или ящеров». Видя, что Семин собирается что-то ответить в своем репертуаре, решил опередить его. «Ну да, просто мы осторожные, у Семена есть способность ощущать разумных на расстоянии. Такого бойца в любой отряд с руками и ногами заберут. Такие самому нужны, придется остальным обломаться», — улыбнувшись, ответил ему. «Тут я тебя вынужден расстроить, у нас правило, состав группы в рейд должен быть не менее 10 человек. Хотели бы довести эту цифру до 15, но пока инициированных меньше, чем хотелось бы. Думаю, у вас тут не тюрьма, и никто не сможет запретить нам свободно покидать поселение, потому как если мы кого-то и примем к нам, то он должен устраивать в первую очередь меня». «Тут ты прав, но поверь, Палыч у нас очень убедителен, не думаю, что он станет рисковать такими бойцами». «Стоп, стоп, спаун, это конечно хорошо, что у вас такие заботливые люди тут живут, но мы, надеюсь, находимся в свободном обществе, где каждый сам волен избирать свой дальнейший путь, хотя он у нас по сути один, точнее задача одна». «Оп, что это за задача такая?» — тут же навострил уши разведчик. «Известно какая? Выжить». «Угу, выжить, а какой у тебя уровень, Фауст?» «Вот этот вопрос мне явно не понравился. Понимаю, что прокололся, но буду изображать ничего не понимающего дурачка. Не далее, чем вчера апнул 5. Неплохо, у нас тут большинство от 2 до 4 уровня, за исключением спецотряда, там уровни от 4 до 8. Ну да, раз он так заинтересовался целью, то у них тут тоже присутствует кто-то, кто перешел порог 10 уровня, возможно и он сам. Не успел я ответить, как в помещение занесли 2 подноса, на которых находились кружки с кофе, а также выпечка. Вот угощайтесь, чем богаты, как говорится. Моя персональная благодарность тому человеку, кто это выпекал. Зоя Валерьевна у нас настоящий бриллиант, а не женщина. Как-нибудь сам выскажешь ей слова благодарности, она будет рада. Стоило нам утолить голод, как Спаун предложил пройти к Палычу, который, как понимаю, являлся главой этого поселения. Как ни удивительно, лидер занял кабинет руководителя ТЦ, рядом с которым дежурил боец. Чистая формальность, но пускай боец вас досмотрит, оружие можете пока положить на вон тот стол. Действительно формальность, забирать у одаренных холодное оружие. Ухмыльнувшись, не смог промолчать я. Спаун верно понял, что я имел в виду, после чего буквально на миг нахмурился. Григорий Павлович, тут к вам делегация из детсада, по поводу переселения. Открыв дверь, тут же сообщил разведчик. «Заводи!» Услышал я мужской голос из кабинета. Стоило нам пройти вовнутрь, как мы могли лицезреть перед собой сидящего в кресле мужчину лет 50, который что-то усердно записывал в лежащие перед ним бумаги. Около 5 минут пришлось словно на приеме стоять в абсолютной тишине, ожидая, когда местный глава соизволит обратить на нас внимание. «Ну здравствуйте, гости дорогие!» «Я так понимаю, решили принять наше предложение, и вам добрый день, склоняемся к согласию, но сперва хотелось бы обговорить условия», — ответил ему. «Ну раз пришли, давайте обсудим. Первое — это безопасность, второе — еда, ну а третье — вода. Достаточно, все, что вы перечислили, безусловно важно, но хотелось бы понимать, что будет с жителями нашего поселения после переселения. Так, например, насколько мне известно, Михаилу предложили должность заместителя. Касаемо нашей группы людей, все верно. Не знаю, о чем они там говорили, но должность зама, сами понимаете, нужно заслужить. Я, конечно, позволю ему выступать от имени вашего поселения, но после присоединения люди вольются к нам, кто-то уже не будет себя отождествлять с детсадом, и кем в таком случае будет руководить ваш Михаил. Стоило признать, что зерно истины в словах лидера ТЦ есть, но в таком случае зачем было вообще вести с ним этот разговор? «Хорошо, я с вами частично согласен, но в таком случае у меня другой вопрос. Какое место в здешней иерархии займут наши лидеры?» Посмотрев на Спауна с неодобрением, Григорий Павлович ответил. «Слушай, а немного ли вам будет привилегий? Мы великодушно предлагаем вам влиться в наше общество, в котором никого не угнетают, каждый может заниматься тем, что умеет или желает. Вы же нет бы быть благодарными, еще что-то требуете? В первую очередь, Григорий Павлович, мы переживаем за людей, что нам доверились, поэтому необходимо проговорить все вопросы. Все же к вам собираются переселиться более 500 человек, включая инициированных от 1 до 6 уровня, что в свою очередь неплохо усилит ваше поселение. Ладно, руководителям так и быть можем предложить статус эпиков. Видя, что я не понимаю, о чем он говорит, решил все же пояснить. Вижу, что не понимаете, о чем я. Когда численность поселения переваливает более 2000 разумных, система открывает доступ к определенным функциям, и одна из них — это статус жителей. Так вот, эпики — это что-то вроде почетных жителей или сильных воинов, которые получают определенные бонусы в магазине, а также несколько бафов, ну и конечно же уважение людей. Однако, теперь я только ради этого уже захотел переселиться к ним, но сперва необходимо достигнуть окончательных договоренностей. Это щедро с вашей стороны, в таком случае мы согласны, но вынужден уточнить, что замов у Михаила ровно 3, итого получается нам необходимо 4 места. Нет, парень, ишь расплодили замов, 2 места — это максимум, у нас их всего 50, мне и так придется пододвинуть тех, кто этого заслужил статус делами, а не из-за того, что его кем-то там назначили. Договорились. Тогда для закрепления предлагаю вам уже сейчас присвоить мне статус эпика, для закрепления, после чего останется решить, когда мы переселяемся. Вот когда Михаил будет сидеть тут передо мной и скажет, что ты будешь одним из тех, кому стоит присвоить статус, вот тогда и присвою, А пока гуляй, парень. Ну, знаете ли, Григорий Павлович, все же от того, что я скажу Михаилу, будет зависеть окончательное решение. Не зря же он именно меня попросил отправиться на переговоры. Глава 9. Битва взглядов продолжалась вот уже более 5 минут. Не знаю, почему я так уперся насчет статуса. Наверное, мне не нравилась легкая надменность в поведении лидера ТЦ. Черт с тобой, но смотри, если нарушишь договоренности, путь в мое поселение для тебя навсегда будет закрыт. Договорились, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, вам нужны люди, нашим людям необходима безопасность и место для проживания. Инициированный ГИА предлагает вам вступить в объединение галерея. Принять отказаться. Стоило мне принять приглашение, как перед глазами всплыло новое сообщение. Жители галереи приветствуют тебя в своих рядах. Соблюдай правила. Помогай ближнему своему, и тогда у тебя все будет хорошо. Нажав на вкладку «Правила», решил в первую очередь выяснить требования для новых членов. Правила жизни в поселении. Убийства на территории поселения запрещены, в том числе пришлых разумных, кроме исключительных случаев нападения на поселение извне. Степень наказания за убийство разумного определяется коллегией.